Личный месяц 7. За семеркой стоит планета Кету. Эта планета символизирует движение и открытие новых горизонтов. Все, что связано с трансформацией и изменением привычного, будет особенно удачным в этот период. В течение этого месяца вы, скорее всего, почувствуете сильное желание исследовать новое, пробовать что-то необычное и вносить изменения в свою жизнь. Это может проявляться в стремлении открыть новое направление в бизнесе, если вы им занимаетесь, или преобразовать свое хобби в источник дохода. Этот месяц также благоприятен для духовной трансформации. Важно обратить внимание на уровень своей энергии и синхронизацию с внутренним голосом души. Постарайтесь найти время для глубоких размышлений и поиска истинных смыслов. Это может включать в себя посещение святых мест, занятия нейропрограммированием, медитацией и йогой. Все эти практики помогут вам стать более глубоким и осознанным человеком, который лучше понимает себя и законы мироздания. Однако у планеты Кету, как и у любой другой, есть и минусовые стороны. Личный месяц 7 может сопровождаться хаосом. Это может проявляться в виде беспорядка в жизни, путаницы в голове и неразберихи в делах. Если вы примете слишком резкие решения, это может привести к разрушениям и негативным последствиям. В этом месяце желательно избегать крупных продаж или финансовых вложений. Лучше притормозить траты или инвестиции, чем рисковать деньгами. Неосознанные решения, принятые в месяцы 7, могут привести к денежным потерям и проблемам в отношениях. Важно осознанно подходить к своим действиям и избегать импульсивных решений. Вместо этого уделите больше внимания анализу и планированию. Постарайтесь минимизировать хаос и создать более структурированный подход к своим задачам и целям. Помните, что данный месяц — это не только время для открытий, но и возможность для глубокого самопознания и внутренней работы. Используйте его, чтобы навести порядок в своих мыслях и эмоциях. Это поможет вам не только избежать негативных последствий, но и подготовиться к новым возможностям, которые могут появиться в будущем. В заключение, личный месяц 7 предлагает вам уникальную возможность для роста и трансформации. Используйте это время мудро, чтобы сбалансировать свои желания и потребности, а также находить гармонию внутри себя.